Но голос ее прерывается горькими рыданиями, и, круто повернувшись, она бежит по дороге, спотыкаясь от усталости и горя. «Ишь, пошла!» — бормочет старик, глядя ей вслед. Но отчаянный безнадежный плач девочки тревожит его. «Эй, мальчик, снеси-ка ей вот!» Подзывая к себе босоногого мальчугана, просит он и добавляет к пятаку еще 3 копейки. «Снеси, миленькой!» Мальчик, сверкнув босыми пятками, в несколько прыжков догоняет плачущую девочку. «Вот, возьми, старик тебе еще дал!» Сует он ей в руки деньги. Но Динка отстраняет протянутую ладонь и, не оглядываясь, бредет по дороге. Из последних сил царапается она на обрыв и, цепляясь за колючие кусты, плетется по тропинке к утесу. Громкий плач ее переходит в горькое всхлипывание и тихие протяжные жалобы. «Лень! Лень! Лень!» Глава 22. Счастливый день Леньки. В жизни Леньки редко бывали счастливые дни, но сегодня ему повезло. Утром, пробравшись за пассажирами на пароход, он благополучно проехал в город и тут же на пристани заработал 15 копеек у одной сердобольной барыньки, которой помог добраться с 2 чемоданами до извозчика. «Сколько тебе?» – спросила барынька. Но Ленька, не считая свою помощь за большой труд, махнул рукой. «Ладно, чего там?» Барынька сунула ему гривенник, а потом, увидев, как просияли глаза мальчика, растрогалась и добавила пятачок. Это была удача, и Ленька сразу почувствовал себя человеком с деньгами. Он ходил по базару и, ощущая мучительный голод, приценивался то к пирогам, которыми торговал разносчик, то к горячей картошке, политой бараньим жиром. Особенно долго стоял он в обжорном ряду, наблюдая, как к длинному столу один за другим подходили люди и, заплатив 3 копейки, получали из рук торговки окутанную душистым паром жестяную миску с мятой картошкой. Соблазнительный запах щекотал ноздри, но Ленька не решался отдать сразу 3 копейки и, махнув рукой, отошел подальше, сказав себе любимую фразу: «Чего тут, не маленький небось?» Приценялся он и к толстым румяным бубликам, но все казалось ему слишком дорого, и в конце концов он купил на 2 копейки горбушку хлеба и остался очень доволен собой. Но хлебом ему пришлось поделиться с Федькой, которого он встретил на базаре. Федька с утра продавал за гроши мелкую рыбешку, но рыбешка шла туго. Федька голодал и собирался уже домой. «Погоди, может, еще продашь?» Разламывая пополам свой хлеб, сказал Ленька. «Тебе бы макаку сюда!» Засмеялся он, вспомнив свои торги рыбой. Но Федьке было не до смеха. «Меня нонче Митрич обещался взять с собой», — сказал он. «А из-за этой дряни и ловлю пропущу». «Знаешь что?» — предложил он Леньке. «Бери ее себе. Что продашь, а что сваришь дома». Ленька согласился и занял Федькино место. Вначале ему повезло, и он умудрился заработать 10 копеек. Но потом дело застопорилось, и последнюю кучку никто не хотел брать. А между тем базар был в полном разгаре, и Ленька боялся потерять заработок. «Возьму домой похлебку сварю», — подумал мальчик, и, сложив рыбу в корзинку, которую оставил ему Федька, пошел на пристань. Его привлекла столовая. «Поглядеть бы, нет ли там опять дяди Степана?» Но дяди Степана не было. Зато Леньке снова удалось заработать немного денег, и он решил купить Динке большое румяное яблоко. Выбрав на вазу самое лучшее яблоко, он прибавил к нему еще 2 поменьше и, заплатив, отошел. Его беспокоила мысль о своем новом знакомом. «Может, дома сидит, а может, на работе где-нибудь?» – раздумывал Ленька. «А может, голодный?» Мальчик решил купить хлеба и отнести Степану рыбу. «Тот раз он меня кормил, а этот раз я его накормлю», – радовался Ленька,